Но не все было так просто, как объясняла Татьяна Николаевна спустя более полувека в одном из своих последних интервью. Михаил еще не в силах был расстаться с человеком, к которому привык, чьи заслуги перед ним не поддаются учету. Он нередко ставил вопрос о разводе, а Тася чересчур ревновала его, даже к женщинам, с которыми он встречался по делам. На это уходили силы, нервы. Она уже ни о чем не думала. Признавалась. «У меня ничего уже не было. Я была пуста совершенно. А Белозерская приехала из-за границы. Хорошо была одета. И вообще у нее что-то было. И знакомства его интересовали, и ее рассказы о Париже. Из зарубежья приехала симпатичная женщина, жена известного журналиста, близкий к литературе человек. Раскрыв рот, он слушал ее рассказы о Константинополе, Париже и Берлине. Более всего его интересовала жизнь русских писателей в эмиграции, где он, если бы не проклятый тиф, наверняка очутился бы. А Тася, она не должна мешать ему в литературной работе, смотреть на его попутные увлечения сквозь пальцы. Забыл, что учил ее жить с достоинством. Вот она ему и свистнула, ударила не как врага, а как горячо любимого человека, доведенная до отчаяния ревностью, хотела вразумить его. «Мишенька, дорогой, что ты делаешь? Ты рушишь нашу семью, которую я сохраняла, не жалея ни сил, ни себя. Колола дрова, не доедала, лишь бы ты не отрывался от работы. Разве можно так поступать со мною, унижать мое достоинство? Неужели неиссякаемая доброта моя к тебе, моя бесконечная верная любовь, наказуема столь зло и грубо? Опомнись, Миша! Ты не имеешь морального права бросить меня, даже если тебе кажется, что ты разлюбил меня. Кажется, не более. Поверь мне, ты по-настоящему любил меня, а настоящая любовь бывает единственной. Опомнись, Миша!» В другом интервью Татьяна Николаевна рассказывала, что как-то уже после ссоры Михаил пришел к ней с бутылкой шампанского в руках. То ли разводиться пришел, то ли мириться. Вид у него был растерянный и глупый. Наверное, хотел повиниться в том, что уделяет Белозерской много внимания. Ей даже жить негде, а она для него — кладезь информации о событиях, которые он собирается описать. Но ничего толком не объяснив, он все-таки открыл бутылку шампанского, разлил по стаканам, что-то хотел сказать. Но что? Выпить за развод? И не принято, и глупо. Тася грустно смотрела на него. Он не выглядел счастливым, начинающим новую жизнь с любимым человеком. Ей хотелось обнять его, успокоить. Он почувствовал, что от Таси идет волна жалости к нему. Взыграла мужская гордость. Он опорожнил стакан одним длинным глотком, поднялся со стула, невнятно попрощался и ушел. А Тася двое суток не могла подняться с кровати. «Я сначала устроилась на курсы машинисток, но у меня начались такие мигрени, что пришлось бросить. Потом мы с Верой Крешковой шить стали. Я на курсы кройки и шитья пошла, еще с одной женщиной шила. Булгаков присылал мне деньги или сам приносил. Он довольно часто заходил». Тасе казалось, что неведомая сила тянула его в комнату на Большой Садовой. Что-то не хватало ему в жизни. Или кого-то. Раз сказал ей, что по стенам соскучился. Она удивилась. Обычные стены могли бы быть лучше, если заново перекрасить. А он головой мотает. Не в этом дело. Я здесь... И не договорил, а, видимо, хотел сказать, что здесь был любим и счастлив. А может быть, даже намекал, что не прочь вернуться сюда, даже хотел бы очень. Татьяна Николаевна вспоминала о встречах с негативным оттенком. Однажды принес «Белую гвардию», когда напечатали. И вдруг я вижу, там посвящение Белозерской. Так я ему бросила книгу обратно. Столько я ночей с ним сидела, кормила, ухаживала. Он сестрам говорил, что мне посвятит. Он же, когда писал, даже знаком с ней не был. Для Таси этот поступок выглядел как издевательство над нею. Она расценила его как дань, как подарок предмету ухаживания, желание угодить нарядной и надушенной даме сердца. Единственное, что он мог подарить ей, не имея почти никаких денег, и вообще находился в состоянии эйфории, вызванной выходом его первого романа. Для него это было грандиозное событие, исполнение мечты, а остальное казалось пустяками. Однажды пришел с Ларисой, женой генерала Гаврилова из Владикавказа. На дни Турбиных ее водил, но мне билет ни разу не предложил. Ну, хоть бы раз, ведь знал, что билеты не достанешь. Знакомые уже другие появились, потому что коморские сказали, чтобы он без Белозерской приходил, и Кришковой тоже. Как-то ее не любили многие. В этих поступках Булгакова, на первый взгляд, удивительных, несвойственных его доброму характеру, сквозила не месть Тасе. За что? А какая-то обида, желание доказать ей, что он все-таки состоялся как автор и весьма неплохой. Отчего обида?